Но Господь не захотел оставить малышку на земле, и горе этой потери надорвало сердце матери. Мари перестала жить будущим, почти никогда с тех пор не улыбалась, глаза ее были грустны. Она уже не верила в то, что может быть когда-нибудь счастливой. После смерти малышки в семье Тютчевых образовалась пустота, которую не удавалось заполнить иными заботами. Обстановка в доме усугубилась обострением подагры Федора Ивановича и ужасной ангиной Эрнестины Федоровны. Мария неотлучно находилась все это время рядом с матерью и ухаживала за ней с той же самоотверженностью, как перед этим за погибшей на ее глазах дочерью. Но во всем, что она делала, было так много грусти и печали, и так безжизненны и пусты были ее глаза, что всем окружающим казалось, она похожа на живого человека, как бумажные цветы на живые. Тихая, сосредоточенная, перемещалась она по комнатам от больного отца к больным, матери и мужу, стараясь им помочь в том жалком положении, в котором они оказались. Федор Иванович, принимая ванну для ног, которую готовила ему Мари, чувствовал себя неловко, понимая несоизмеримость своей беды с горем дочери. Иногда он пытался шутить, рассчитывая отвлечь Мари от нерадостных дум, но попытки эти были напрасны. Мари кротко и задумчиво смотрела на отца, и ни разу улыбка не осветила ее лицо. Наконец Федор Иванович сдался, произнеся однажды как приговор: «Прав был Пушкин, сказав, под старость жизнь такая гадость». Глава первая. Летом, как только состояние Эрнестины Федоровны улучшилось, было принято решение отправиться в Овстук. Отметая сомнения дочери насчет полезности такого перемещения или здоровья Николая Алексеевича, Эрнестина Федоровна в полной мере воспользовалась вновь обретенной способностью говорить и произнесла речь. «Я отказываюсь понимать многое из того, что вам кажется ясным, и против чего я имею тысячи возражений. Я уверена, что прописанные доктором Иноземцевым целительные средства вовсе были ни к чему Николаю Алексеевичу, и советую впредь никогда не прибегать к такому методу поправки здоровья. Сейчас самое главное – успокоение и смягчение нервной системы. Нужен режим, которого следует безукоризненно придерживаться, свежий воздух и красота природы». После речи Эрнестины Федоровны все было решено. К тому же из Овстуга от нового управляющего пришло письмо, где он сообщил о начатых приготовлениях по устройству школы. Это сообщение вдруг необыкновенно возбудило Мари. Она принялась укладывать в багаж детские книжки, карандаши, бумагу. Федор Иванович, наблюдая эти приготовления, одобрительно улыбался и откровенно был доволен происшедшей с дочерью перемены. Вскоре все было готово к отъезду. Эрнестина Федоровна и Бирилевы, оставив в Петербурге еще не оправившегося от подагры Тютчева, уехали в деревню. Овстук встретил хозяев нерадостной картиной обнищания и голода. Новый управляющий имением, совладелец Тютчевых по Овстугу, местный дворянин Николай Алексеевич Мамаев, узнав о приезде Эрнестины Федоровны, тотчас прибыл с докладом. Эрнестина Федоровна, не мешкая, приняла его в диванной комнате, из окон которой открывался любезный ее взору вид на восточную сторону парка и пруд, на кроны тополей, на ветвях которых были как бы нанизаны черные шары грачиных гнезд. Кроме того, поскольку диванная находилась в углу первого этажа и была отделена от прочих комнат и гостиной, это место обеспечивало необходимую по соображению Эрнестины Федоровны конфиденциальность разговора. Она усадила Мамаева напротив себя на мягкую табуреточку, специально сделанную для таких вот совещаний низкой и неудобной, чтобы ни у кого не возникало желания затягивать доклады. Оборвав дежурной любезности управляющего, Эрнестина Федоровна приказала: «О деле, — говори, Николай Алексеевич, — а насчет дамских прелестей это можно и навовсе отложить». Мамаев покряхтел досадливо, поморщился, покрутил кончики усов, оглядывая из-под нависших бровей и как бы оценивая строгое выражение лица хозяйки, и, решив, что ходить вокруг и около действительно нужды мало, приступил к главному. «Голод в деревне, матушка, голод! Вот одним словом и все дело!» Он опять покрутил кончики усов и все так же из-под лобья, глядя на хозяйку, продолжил: «Это еще от позапрошлогоднего неурожая образовалось. Скотина пала от бескормицы. Значит, ни молока, ни масла, ни сметаны, ни творога не стало. Хлеба было только, чтобы ноги не протянуть. Многие не смогли весной свои наделы распахать. Значит, опять впереди одни нерадости. Что же делать? Ведь надо что-то делать, Николай Алексеевич!» Растерянно, дрожащим от волнения голосом допытывалась Эрнестина Федоровна.